Глава 46. Морковка в грядке. Погода в горах меняется быстро и непредсказуемо. Только что пронзительно светило солнце, а над головой плескалось ярко-синее небо, но в одночасье все изменилось. На горных седловинах и цирках стали набухать облака, словно дрожжевое тесто в кастрюле, и чем обширнее и тяжелее они становились, тем ниже опускались. Было похоже, что со всех гор одновременно стали сходить какие-то странные, замедленные лавины. Небо потемнело, верхушки гор срезало, как ножом. На лес, по которому шел Кирилл, клочьями опустился туман. Он едва ли не вплотную приблизился к особняку, стоявшему на крутом склоне, прежде чем увидел в тумане его смутные очертания. Особняк был недостроен. В оконных проемах второго этажа отсутствовали рамы и стекла, крыша была прикрыта рубероидом, но из печной трубы вился тихий дымок. Кирилл подбежал к кирпичному забору, встал на выступ и заглянул во двор. Напротив калитки, уютно устроившись в плетеном кресле, сидел парень. Он был в белом горнолыжном костюме, который оттенял его смуглое лицо. На голове красная балоневая кепочка с большим козырьком от солнца. Глаза его были закрыты, но он не спал, а потягивал из бутылки пива. Да это же сноубордист. Катается, надо признать, он неплохо. Не придумав ничего более остроумного, Кирилл поднял с земли смятую жестяную баночку из-под пепсиколы и кинул ее в железную дверь калитки. Банка цокнула, охранник вздрогнул и вскочил с кресла. Лох! Клюнул с первого раза. Как только охранник стал приоткрывать калитку, выглядывая наружу, Кирилл бесшумно перелез через забор и спрыгнул на упругий тюк пакли. Охранник, выясняя причину жестяного звука, вышел за забор. Взяв ружье за ствол, Кирилл приблизился к калитке, встал за металлической дверью, ожидая, когда охранник вернется во двор. Хороший удар прикладом должен был сложить его пополам. И вдруг прокол. Кирилл вздрогнул от тихого металлического щелчка за своей спиной. И даже не успел обернуться. «Ну что, обманул?» — тихо спросил его голос. В затылок Кириллу уперся ствол. «Мне только на медведя ходить», — подумал Кирилл, очень досадуя. Потерял сноровку. Думал, что кругом все такие же идиоты, как водитель. «Ружьишко, брось на землю», — прошептал охранник. — Так, хорошо. Теперь ручки повыше подними. Ты один? Кирилл отрицательно покрутил головой и медленно указал на противоположную линию забора, а затем оттопырил два пальца, мол, за забором еще двое. В это мгновение внимание охранника было сосредоточено на руке Кирилла и на расшифровке его знаков. В течение этого мгновения у Кирилла было преимущество — и, сжав руку в кулак, он откинул его назад, на голос. Сильный удар пришелся охраннику по переносице. Развернувшись пружиной, Кирилл добавил по лицу охранника ногой. Тот отлетел к забору, но пистолет не выронил. Пришлось перехватить его руку на излом и еще раз двинуть кулаком в челюсть. Потерявшего сознание сноубордиста Кирилл оттащил за бетономешалку, снял с него ботинки, приподнял ноги и вытряхнул его из комбинезона. Хорошо, что парень был легким и от ударов Кирилла летал, как голубь. А если бы на его месте оказался такой уволень, как водитель? Связывая руки охранника скотчем и заклеивая ему рот, Кирилл сокрушенно качал головой. Надо быть более внимательным. Натянув белый комбинезон на себя и пристроив на макушке кепку, Кирилл подобрал пистолет охранника и свое ружье и побитым кирпичам обошел дом старца. Комбинезон был ему слишком мал, и подниматься по строительным лесам было ужасно неудобно. Зато этот маскарад при неожиданной встрече с кем-либо из обитателей особняка давал Кириллу еще одно мгновение преимущества. Поднявшись к окнам второго этажа, он влез в пустой проем и прошел по бетонному полу, покрытому слоем строительного мусора. Откуда-то снизу доносилась приглушенная музыка и голоса. Стараясь не наступать на раскиданные инструменты, Кирилл обошел все комнаты. На втором этаже спрятать Веру было негде. Лучше всего, конечно, было бы затаиться около лестницы, ведущей на первый этаж, да послушать разговоры. Рано или поздно Кириллу стало бы ясно, где находится Вера. Но времени было в обрез. Мог прийти в чувство и поднять тревогу охранник. Мог, в конце концов, каким-то образом освободиться водитель и прискакать сюда на Лексусе. Потому приходилось торопиться. Кирилл поднял с пола ватную телогрейку, оставленную строителями, и поднес к ней зажигалку. Отсыревшая вата практически не горела, но, тлея, давала много дыма. Держа дымящуюся одежду в руке, он стал ходить по комнатам, оставляя за собой дымный удушливый шлейф. Вскоре весь второй этаж наполнился дымом. Кирилл швырнул телогрейку в угол, откуда торчал пучок электрических проводов, и накрыл ржавым корытом. Сам втиснулся в нишу для стенного шкафа. «Эй, ты ничего не чувствуешь?» — донеслось снизу. «Горит что-то?» — неуверенно ответил второй голос. Внизу все пришло в движение. Заскрипели стулья, застучали по полу ботинки. «На кухне ничего, и в коридоре все нормально. Крикни Марата, может, это он свои любимые папиросы курит? А не девчонка ли это начудила? Проверь-ка у нее». «Водитель, кажется, не соврал», — подумал Кирилл. «Если судить по голосам, то внизу осталось двое». Чуть высунувшись из ниши, он смотрел на лестницу, пытаясь по движению теней определить, в каких местах обитатели дома ищут источник дыма. С грохотом сдвинулся какой-то тяжелый предмет мебели. Шкаф, что ли? Нет, пожалуй, полегче, чем шкаф. Скорее, тумбочка или комод. Затем хлопок. С таким звуком открываются крышки погребов. «Эй, подруга, это не у тебя горит?» Никакого ответа. И снова хлопок. Затем грохот мебели. «Значит, Вера сидит в подвале, а на крышке люка стоит то ли комод, то ли тумбочка». Шаги. Кто-то поднимался по ступеням на второй этаж. «Э, да это здесь горит!» Крепкий парень в спортивном костюме смотрел по сторонам и махал перед лицом рукой. Не определив, из какой именно комнаты валит дым, он стал проверять все подряд. Кирилл тенью последовал за ним. Когда парень склонился над корытом, чтобы заглянуть под него, об его голову ударился и разбился на куски кирпич. Парень упал Кириллу на руки. Тот отволок его поближе к окну, чтобы не задохнулся. Затем связал его руки и ноги липкой лентой и заклеил рот. «Еще один. Комод или тумбочка?» — мысленно повторял Кирилл, спускаясь по лестнице. Он оказался в комнате, под потолком которой качались струи дыма. Диван, два кресла, тумба с телевизором, но весь пол застелен ковром. Здесь люка быть не может. Кирилл открыл первую попавшуюся дверь и оказался в маленькой спальне. Кровать, шкаф, комод. Он шагнул к комоду, но тотчас услышал за спиной. «Марат, какого черта? Я здесь уже смотрел». Не оборачиваясь, Кирилл ударил ногой по двери, захлопывая ее за собой. Услышал приглушенный стук и голос. «Ой, не могу! Обидчивый стал!» Кирилл навалился на комод, сдвинул его в сторону. «Дудки! Нет никакого люка!» Кирилл беззвучно выругался, сплюнул на пол и вернулся к двери. Время представлялось ему сейчас водой, набранной в ладони. Или песком, который высыпался из колбы, из пробитой пулей колбы. Он высек пламя из зажигалки, поднес его к занавескам и, прижимаясь спиной к косяку, приоткрыл дверь. Топот ног, крики. Кажется, тот парень, у которого голова крепче кирпича, пришел в чувство и поднял тревогу. Пламя моментально взметнулось по занавеске, пожирая ее. Огонь быстро перекинулся на деревянный карниз и принялся облизывать виниловые обои. Так недолго и самому поджариться. Он перебежал в большую комнату и нырнул в задымленный проем. Там нос к носу столкнулся с кем-то из обитателей. «Марат!» По глазам незнакомца Кирилл понял, что на Марата он все же не совсем похож. Ударом кулака Кирилл свалил парня на пол, затем схватил за грудки и пинком послал в сторону спальни. «Пожар туши!» — посоветовал он. «Еще одна комната. Похоже на рабочий кабинет. Стол на высоких ножках. Под ним люка точно нет. Узкий книжный шкаф, набитый тяжелыми томами. Такую дурынду с места так просто не сдвинешь. Столик для кофе. И сейф. И сейф. Кирилл закрыл дверь на замок и кинулся к сейфу. Тот загремел, как трамвай, передвигаясь на своих маленьких ржавых колесиках. «Удача! Вот он, люк! С большим металлическим кольцом!» Кирилл поднял крышку. Снизу потянуло подвальным холодом. Темно. Деревянная лестница, ведущая вниз. «Вера!» — позвал Кирилл, опустившись на колени. «Ты здесь, Вера?» Никакого ответа. В дверь постучали. Раздались голоса. Кирилл высек пламя, опустил руку вниз. Тощий огонек с трудом раздвинул границы темноты. В дальнем углу сначала блеснули два испуганных глаза. Затем Кирилл разглядел скомканную фигуру девушки. «Черт тебя подери!» — зашипел Кирилл. «Какого черта ты не отзываешься? Торчишь тут, как морковка в грядке!» Вера не сразу узнала Кирилла. Пригибая голову, чтобы не удариться о низкий свод, она заковыляла в горнолыжных ботинках к лестнице и осторожно, словно кошка, которую поманил к себе незнакомый человек, стала подниматься. «Это ты?» — наконец вырвалось у нее. Кирилл смотрел на ее лицо. Следов побоев не было заметно. А я готовился к худшему. Он протянул ей руку. «Откуда ты?» — лепетала Вера. «Я не могу поверить!» «Сейчас это совсем не обязательно», — пробормотал Кирилл и протянул девушке пистолет. Дверь содрогалась от ударов. Кирилл подбежал к окну, отдернул шторы. На окнах стояли решетки. «Это хуже», — произнес он и выстрелил по двери. Удары снаружи тотчас прекратились. Передернув затвор, Кирилл выстрелил еще раз. Посреди двери образовалась дыра с человеческую голову. Только так. Он схватил Веру за руку и ударил по двери ногой. Можно было открыть замок и спокойно выйти, но Кирилла охватил разрушительный азарт. Дверь, сорвавшись с петель, грохнулась на пол. Перепуганная, рассеянная Вера волочилась за ним хвостиком, грохоча тяжелыми ботинками. Всякий раз она жалобно вскрикивала, когда Кирилл что-то сокрушал на своем пути. Комнаты быстро наполнялись удушливым дымом. Дышать было очень тяжело. Один плюс. В густом дыму Кириллу и Вере удалось незаметно пробраться к дверям и выбежать во двор. Кирилл распахнул калитку настежь. Вера ринулась на свободу, но он удержал ее и потащил назад, во двор. Сбитая с толку, она жалобно заскулила, но у него не было времени объяснять ей законы обмана противника. Обогнув дом, Кирилл подтолкнул Веру к забору, подсадил ее и перекинул на другую сторону. Оглянулся — никого, только стрельба и крики у калитки. Перелез, спрыгнул на талый снег, схватил за воротник комбинезона девушку и потащил дальше, в лес, за кусты и стволы деревьев. «Быстро, солнышко!» — негромко повторял он. «Все надо делать очень быстро. Пожалуйста, не целься в меня, опусти пистолет. Ты в школе 100-метровку бегала?» «Бегала, только не в таких ботинках». Только скатившись кубарем в неглубокий овраг, они смогли отдышаться.